Глава 9. В кофейню я возвращалась уже в сумерках. Фонари горели ярко, отбрасывая на брусчатку неровные круги. Еще издали я заметила, что у дверей моего заведения собралась толпа. Человек 20, не меньше. Дамы, господа, влюбленные парочки. И в самом центре столпотворения знакомая фигура в синем сюртуке. Элри Старнелл прислонился плечом к косяку и терпеливо ждал, будто у него в запасе была вечность. Народ вокруг него оживленно перешептывался, но дознавателя это ни капли не волновало. По его виду казалось, что он тут один. «Мисс Блэквуд идет!» — раздался звонкий голос узнавшего меня посетителя. Я глубоко вздохнула. Платье, в котором я собиралась произвести впечатление на мэра, теперь привлекало ничуть не меньше внимания, чем скандальная репутация моего заведения. Впору жалеть, что не надела что-нибудь серое и неприметное. «Пропустите, пожалуйста», — попросила я, пробираясь сквозь толпу. Люди расступались с почтительной поспешностью. Я чувствовала спиной их взгляды, любопытные, насмешливые, оценивающие. Мэр, его сад камней, нахальный Саймон — все это вдруг показалось далеким, почти нереальным. Здесь, у порога собственной кофейни, меня ждала совсем другая битва. «Добрый вечер», — произнес мистер Торнелл, когда я поравнялась с ним. Он даже не пошевелился, чтобы меня пропустить. «Что-то я не вижу, чтобы на вашей кофейне висело объявление о перерыве в работе». «Не видите, потому что его нет», — буркнула я, отпирая замок. Толкнула дверь, и колокольчик над входом звякнул, оповещая всех, что представление вот-вот начнется. Естественно, они пришли поглазеть и послушать, как моя кофеварка будет обзывать важную шишку. Я зажгла свет, он разлился по залу, выхватывая из сумрака кружевные скатерти, пустые стулья, аккуратные ряды чашек. Стоило снять пальто и повесить на вешалку, как взгляд мистера Торнелла тотчас прилип ко мне, прошелся с головы до ног и обратно. Из его рта вырвалось беззвучное хмыканье. Или мне почудилось. Небось, опять решил, что я по свиданиям бегаю. Впрочем, какая мне разница, что он там решил? Даже если бегаю, мое личное дело. Люди хлынули в кофейню, занимая столики, рассаживаясь так, чтобы было лучше видно стойку. Я растерянно смотрела на этот водоворот, а внутри поднималось раздражение. Первым за кофе подошел, разумеется, мистер Торнелл. Опять положил золотую монету, словно у него их был целый мешок, и сказал: «Двойной эспрессо». «Ах, двойной! А двойную порцию ругательств от кофеварки он не хочет?» Я посмотрела на монету, потом на него, на спокойное красивое лицо, на глубокие серые глаза, на сюртук, который, кажется, никогда не мялся. «Вы бы не кофе пили», — прошипела я, — «а делали то, что вам положено». В кофейне стало тихо. Даже те, кто только что шушукался за столиками, замолчали, прислушиваясь. «А вы бы тоже не болтали», — ответил дознаватель с невозмутимостью, которая меня окончательно взбесила. «А выполняли свою работу. Делали мне кофе». Я стиснула зубы, взяла чашку, поставила подносик кофеварке, нажала кнопку. Кофеварка заурчала, зашипела. «Будет вам эспрессо», — сказала я громко, так, чтобы слышали все. «Но имейте в виду, я заранее согласна с каждым словом, которое скажет моя кофеварка». По залу пронесся коллективный вздох. Какая-то дама даже привстала со стула. Кофеварка выплюнула двойную порцию кофе и металлическим, полным неподдельного возмущения голосом произнесла: «Пасть порву, моргалы выколю, канай отсюда, Эмбервалк!» Хм, а не поспешила ли я согласиться? Честно говоря, я даже не очень поняла, что все это значит. Но отступать было нельзя. Я уперла руки в бока, развернулась к Торнеллу и уставилась на него выразительно. Вот тут-то его хваленая выдержка наконец-то и дала трещину. «Это никуда не годится». В его голосе впервые зазвучали нотки обыкновенного человеческого негодования. «Я плачу за кофе. Золотом. Имею право пить там, где хочу». «А я имею право не обслуживать тех, кто превращает мое заведение в балаган», — парировала я, выходя из-за стойки прямо к нему. «В балаган его превратила ваша техника», — дознаватель указал на кофеварку, которая довольно поблескивала боками. «И вы сами сегодня отлично справляетесь». «Вот так, значит?» Я встала напротив и ткнула пальцем в его бессердечную грудь. Твердую такую, надо сказать, грудь. «Забирайте ваше золото и несите его кому-нибудь более благодарному». «Вы еще невыносимее вашей кофеварки», — повысил он тон. «Так не выносите. Выход там. И где-то там бедная и несчастная Джейн. Вы еще помните, что приехали в наш город вести расследование?» «Вы, мисс Блэквуд», — сказал дознаватель, чеканя каждое слово. «Лезете в то, о чем не имеете ни малейшего понятия». «Прекратите уже прохлаждаться и вспомните о своих прямых обязанностях», — сказала та, кто ходит неизвестно где и с кем, пока посетители стоят перед запертой дверью. «Я вашу же работу за вас делала». «Что вы сказали?» Его глаза так блеснули, что я невольно отшатнулась, едва не налетев спиной на столик с пирожными. Мистер Торнелл шагнул ко мне вплотную. Вблизи его лицо было не просто аристократически холодным, а каким-то опасным. Но отступать было некуда, и я вздернула подбородок. «Я сказала, что опросила свидетелей, нашла подозреваемых и... Да еще немного, и я отыщу и саму Джейн!» Мы смотрели друг на друга, а между нами проскакивали искры. По крайней мере, мне так казалось. Или это светильники так мерцали от моего возмущения? Посетители замерли, разинув рты. У дамы в шляпке с перьями отвисла челюсть, а пожилой господин часто-часто моргал. «Я понимаю вашу обеспокоенность судьбой пропавшей девушки». Мистер Торнелл шумно выдохнул и, кажется, взял себя в руки. Голос его снова стал спокойным, почти равнодушным. «Но настоятельно рекомендую заниматься своими делами и оставить расследование профессионалу». «А я...» — сказала я тоже, понижая голос, потому что кричать дальше было как-то глупо. «Рекомендую вам перестать превращать мою кофейню в посмешище». Торнелл сам прошел за стойку, забрал кофе и направился к своему обычному столику в дальнем углу, неся перед собой чашку, как знамя. А меня бросило в жар. Я только что накричала на королевского дознавателя при полном зале, и он ничего не сделал. А вдруг еще сделает? В зале началось шевеление. Дама с перьями первой поднялась, потянулась к редикюлю. За ней засобирался пожилой господин. Остальные тоже сползали со стульев, готовясь удрать. «Минуточку», — сказала я, и голос мой прозвучал так, что посетители замерли на полусогнутых. Сложив руки на груди, я произнесла строго и требовательно. «Это кофейня, а не цирк. Если вы пришли, чтобы выпить кофе, пожалуйста, еще у меня есть свежая выпечка». Дама с перьями открыла рот, закрыла, потом медленно опустилась обратно на стул. «Извините», — робко сказала она. «Мне капучино и, пожалуй, заварное пирожное». «Мне американо», — подхватил пожилой господин, пряча трость под стул. «И песочное кольцо». «А мне горячий шоколад», — крикнул кто-то другой. «И мне», — подхватили следом. Посетители, которые еще минуту назад собирались уходить, кинулись делать заказы, пересаживались на более удобные места, разворачивали газеты. «Правильно, правильно. Может, у меня тут и цирк, но уж точно не бесплатный». Я мельком глянула в дальний угол. Элрис Торнелл сидел с неизменными бумагами, Перед ним стояла дымящаяся чашка. Он поднял голову, встретился со мной взглядом, и мне показалось, или это просто игра света, что уголок его губ чуть дрогнул, то ли усмешка, то ли что-то еще. Я отвернулась и принялась готовить очередной капучино. Кофеварка урчала, выпуская пар и давая добрые предсказания. Над стойкой поднимался аромат свежего кофе, смешиваясь с запахом ванили и корицы. Звенели чашки, шуршали салфетки. В кофейне царил уют, который я так любила. Лампы, кружевные тени на скатертях, тихий звон ложечек. Мистер Торнелл поднялся, собрал бумаги и вышел, словно ничего не случилось. Колокольчик звякнул. Я посмотрела на кофеварку. Та стояла на своем месте, начищенная, важная, будто только что выиграла главный приз, но великодушно молчит о своей победе. «Ну ты и нахалка!» — сказала я тихо, погладив ее медный бок. Кофеварка чуть слышно уркнула. «Кажется, в знак согласия».